свет горит. Не для кого-то. Просто потому, что наступил вечер. Дорога знает путь сама. Дом не задает вопросов. Он ждет. Свет ложится на порог. И вечер становится мягче. Наступает покой, который ждал тебя.